Глава 4. Те, кто спит каменным сном. Нат и Бо скакали верхом бок о бок уже больше недели. За это время ничто не нарушило унылого течения дней. Накануне они пересекли голую каменистую равнину, настоящую плиту, по которой стук лошадиных копыт отдавался, как удары молота. Нат недовольно морщился. Эхо их шагов разлеталось далеко по дюнам, открыто объявляло об их присутствии. Хотя кто мог бы их услышать? Драконы? Говорили, что они глухи, да и солнце пока еще светило во всю мощь. Вот только ветер! Нат ненавидел этот нахальный ветерок, что внезапными порвами налетал из ниоткуда и овивал его голое тело, вызывая на коже волну озноба, а затем исчезал, неуловимый, невидимый, провоцирующий. Бо делала все, чтобы держаться далеко позади, упрямо желая застигнуть предполагаемого преследователя. Нат не препятствовал ей в этом, благожелательно, хотя и не без насмешки, поощряя усердие молодой рабыни. Он ничуть не верил во всю эту историю со слежкой. Если бы кто-то хотел напасть на них, он сделал бы это уже давно. Вероятно, по их следам тянется какой-то одинокий зверь в надежде поживиться остатками еды на их месте привалов, ничего больше. Впрочем, у Ната не было времени, чтобы вникать в подобные мелочи. Сегодня утром, делая отметку на схематической карте, которую составил Раца, он заметил, что они с Бо прошли больше половины пути. Итак, они уже близки к цели. Если солнцу будет угодно одаривать их своим огнем еще неделю, Нат и Бо смогут без каких-либо заминок завершить их истребительную миссию. Ну а затем... При мысли о том, что последует затем, у юноши подвело желудок. Он выпрямился. Он должен презирать смерть. Это первая заповедь рыцаря-искателя. К тому же, у него просто нет другого выхода. Они уже перешли точку невозврата. Этот путь не предполагал выживания. Да и как бы они могли, выполнив свою задачу, вернуться назад, если к тому времени небо скроется за дождевыми тучами? Ручейки воды, беспрестанно бегущие по их плечам, невозможность развести огонь, стремительно смыкающееся кольцо деревьев, выросших за одну ночь. Все это быстро свело бы их с ума. Нет, выбора у него не было. Нат не мог представить себя противостоящим ливням и наступлению растительности. Он не хотел стать жертвой коварной воды, которая непременно найдет лазейки сквозь изъяны его кирасы. Не имел ни малейшего желания проснуться однажды утром и обнаружить, что его тело покрыто студенистыми язвами. Нет, уж лучше смерть, сияющая смерть, уготованная рыцарем поиска без возвращения. Эти мысли незаметно привели его к воспоминаниям о Раце, и Нат в тысячный раз попытался разобраться в чувствах, которые он испытывал к жрецу. Впрочем, слово «чувство» здесь было не особенно уместно. Реальность являлась куда более прозаичной. Каждый из них видел в другом инструмент для исполнения своих замыслов и использовал его в этом качестве. Вот и все. После гибели его матери Отти и сестры Джубы, Нат остался один. Каменная ниша, где жила семья Родоса, была реквизирована матронами, следящими за распределением пещер. И Нату пришлось искать себе место в кружке беспризорных детей, которым община выделила немного бледного огня в одном из самых темных уголков. Не сразу Ната приняли в компанию. В этом миниатюрном обществе действовали жесткие правила. Ему пришлось драться за себя, затем выдержать определенное количество испытаний и инициаций, которые в целом сводились к одному – умению сопротивляться боли. Его подвешивали за большие пальцы рук до тех пор, пока суставы не превращались в два шара, налитых фиолетовой плотью. Жгли его лучинами, бросали ему в глаза порошок острого перца. Когда же Нат выдержал все эти пытки без единого звука, его удостоили тесным местечком у очага. Будущее вырисовывалось для него в самых мрачных тонах. Дети, брошенные на произвол судьбы, имели мало шансов влиться в общество. Они составляли маленький маргинальный народ, среди которого господа, желающие низменных удовольствий, выбирали себе шутов или молодых партнеров для оргий. В этом дурном окружении Нат провел сезон дождей. Трижды он был вынужден принимать участие в развлечениях богатых развратников. У него не было выбора. Члены группы обязывались под страхом изгнания вносить свою долю в общий паёк. Чаще всего это были те безделицы, которыми, как жалованием, их наделяли после ночи разгула. Несколько охапок хвороста, мешочек антрацита, старый параболический отражатель с облупившейся амальгамой, осколок светового кристалла. Нат уже готов был сдаться отчаянию, когда Раца приказал вызвать его, а затем, после того, как мальчик не повиновался, привести его под конвоем двух стражников в зал религиозных церемоний. Уверенный в том, что его собираются наказать за какую-то вину, Нат пытался сбежать и осыпал ударами своих конвоиров. Но кулаки истощенного ребенка лишь мягко вминались в каучук их доспехов. Вот так, царапаясь и кусаясь, как бешеный зверек, он предстал перед жрецом. И Раце достаточно было сухо хлопнуть в ладоши и сказать «Довольно!», чтобы ярость Ната тут же утихла. Он ощутил на себе гипнотическую власть этого высокого старика с голубыми глазами. По знаку жреца стражники бесшумно удалились. «Знаешь ли ты, что я уже давно за тобой наблюдаю?» — произнес мастер поиска, почти не шевеля губами. «Твой отец был смельчаком. Он не боялся смерти. В твоих венах течет его кровь». «Вы что, знали моего отца?» Нахально фыркнул Нат, потирая ушибленные суставы. «Родоса? Да, и очень хорошо. Когда-то я хотел сделать из него рыцаря-искателя, но хотя отваги у него было достаточно, он не обладал ни дисциплиной, ни самоотречением, качествами, необходимыми для выполнения миссии. Мне показалось, что в отношении этих последних пунктов ты отличаешься от него. Я ошибся?» И пока Нат пялился на него, раскрыв рот, жрец заключил со странной интонацией в голосе. «Ты хочешь стать искателем?» И еще не понимая, на что в действительности он соглашается, мальчик опустил голову и пал на колени в знак своей покорности. В тот самый миг, когда Нат склонился в этом жесте верности, гигантская машина Ордена Искателей поглотила его. Его очистили от грязи, натерли ароматным порошком, излечили от истощения, напитав его живым огнем, одели в черную кожу. Ему даже дали резиновый шлем и короткий меч, обозначающий его ранг. Эти перемены в его судьбе ошеломили Ната. Идя куда-нибудь, он только и видел, что поклоны и заискивающие приветствия со стороны высокородных господ. Их старания завоевать его расположение – Нату доставляло удовольствие унижать их. Он мстил за Родоса, мстил за Отти, мстил за Джубу. Он стал тем, кого следовало уважать, потому что на него была возложена миссия почти божественная — умереть за свой народ, и за это народ в ответ был обязан ему. Какое-то время Раца позволял ему упиваться властью, но затем праздник закончился, и началась серьезная работа. Нату пришлось присоединиться к своим товарищам по обучению – Тобу, Акарису, Ульму. Все они тоже были из сирот. Мощный механизм подготовки пришел в движение. Полный его оборот занимал несколько лет и заканчивался только тогда, когда рыцарь отправлялся в путь. В путь к битве и к смерти. Их первая встреча с врагом состоялась в тесном гроте, которому вел скрытый проход. Не до конца проснувшиеся мальчишки, слепающиеся глаза, вялые рты, спотыкаясь, брели за Рацей. Но то, что они увидели в центре зала, выложенного белыми плитами, заставило их вздрогнуть от ужаса. Застыв угрожающей неподвижности, на них уставили свои ощеренные зубами пасти два дракона. Нат вместе с другими чуть было не пустился на утек, но Раца остановил своих учеников. Насмешливо улыбаясь, он спокойно подошел к монстрам, каждый из которых восседал на пьедестале, покрытом непонятными письменами. Ящеры не шелохнулись. За спиной Ната, Ульм, высокий парень с рыжими волосами, и спустил вздох облегчения. «Статуи? Это всего лишь статуи? Ну и злобный же у них вид!» Над прищурил глаза. Фигуры поражали обилием деталей. Казалось, они были рождены под резцом скульптора, столь же безумного, сколь скрупулезного. Их тела ровными рядами покрывала чешуя. Вдоль мощного позвоночника, изогнутого необычайно живо, громоздились костные пластины. Ничего не было упущено. Складки на коже, прожилки на перепончатых лапах, сетка кровеносных сосудов на выпуклых глазах с вертикальными зрачками. «Дотроньтесь до них!» — приказал Ратца. «Пощупайте и скажите мне, что вы чувствуете! Начните с того, что справа, затем перейдите к левому, а в конце положите руки одновременно на обе статуи!» Они подчинились, не пытаясь понять, для чего это нужно. Над первым делом коснулся грубой части, из которой устрашающе торчали зубы, и ощутил холодный камень. Это сразу его ободрило. Это не более чем статуя. Просто статуя. Необычайная достоверность исполнения могла сбить с толку, но прикосновение руки к изгибам уродливого тела не оставляло сомнений. «Статуя! Бог ты мой! И чего он так испугался?» Правду сказать, минерал, выбранный для создания скульптур, камень зеленого цвета, усиливал впечатление подлинности. Какая-то разновидность мрамора, необыкновенно твердая. Ноготь не оставлял на ней ни единой царапины. Над принялся осматривать вторую фигуру. То же самое. Он окончательно уверился, что это всего лишь скульптуры, хоть и до невозможности совершенные. Его товарищи пришли к тому же выводу. Ну и что же это все означает? Вместо пояснений Ратца указал им на 4 кувалды, способные по виду справиться с самым крепким камнем. «Разбейте эти кощунственные идолы!» — приказал он, простирая руку. «Пусть от них останется пыль!» С горящими от возбуждения глазами мальчики бросились к инструментам. Исполненный жажды разрушения, Над схватил деревянную рукоять, размахнулся изо всех сил и ударил стальным бойком по морде чудовища. К его великому изумлению, молоток с оглушительным грохотом отскочил, не оставив на зеленом камне ни малейшей царапины. Над растерянно переглянулся с товарищами, которых постигла та же неудача. Охваченные задором, мальчишки скопом молотили по статуям, безрезультатно. Что левый, что правый, каменные драконы выдержали все атаки. Ратца ухмыльнулся. «Не тратьте вашу энергию впустую. Вы ничего не добьетесь. Ваши предшественники также потерпели поражение. Драконы не боятся ударов». «Учитель!» — задыхаясь, проговорил Топ. «Из какого дьявольского материала они сделаны? В какой каменоломне добывает камень столь твердый?» «В одной далекой северной области, затерянной в вечных туманах. Наши враги называют его Перитом. Но я хотел показать вам не только это. Посмотрите-ка внимательно на эти создания. Одно из них и в самом деле просто скульптура, тогда как другое — настоящий дракон. Живая рептилия, окаменевшая на время спячки!» Шепот недоверия пробежал по группе учеников. «Но, учитель, это невозможно!» «Оставьте эти мысли!» Сухо отрезал Ратца. «Не стоит недооценивать врагов! Наши люди слишком быстро забывают, что драконы — суть лишь охотничьи собаки, свора, посланная противником, чтобы нас уничтожить. Чтобы постичь истину, надо смотреть намного дальше. Ну, а сейчас вглядитесь в этих тварей. Они неотличимы друг от друга. И, однако, достаточно окропить водой того, что слева, чтобы его кожа вновь стала упругой. Хвост забил по земле, лапы покинули пьедестал, на котором они покоятся. Да, довольно и капли, чтобы вернуть его к жизни и заставить броситься на нас». Ратца сделал паузу, с удовлетворением наблюдая, как на лицах его учеников застыло ошарашенное выражение. «Они называют это сухой гибернацией, или иначе молекулярным сжатием. Процесс опускается автоматически, как только тела рептилий перестают подвергаться постоянному смачиванию водой». «Вы хотите сказать, как только прекращаются дожди?» — осмелился спросить Нат. «Да! Едва увлажнение становится для них недостаточным, они впадают в спячку. Их мускулы, внутренние органы, кожные покровы затвердевают до предела, можно сказать, минерализируются. Их жизнь приостанавливается, и они превращаются в мумий, тверже самого крепкого камня. Обезвоживая свои оболочки, они противопоставляют солнцу прочный панцирь, результат естественной кальцификации тканей. Лишь сердце и некоторые фундаментальные доли мозга не подвергаются этому добровольному окаменению, но пульсация настолько замедляется, что ее невозможно уловить, даже приставив ухо к боку статуи. Такова их хитрость, их стратегия в противостоянии небесному огню, которая позволяет им не сгореть вместе с их гнусными лесами. И засушливый сезон приходит для них, как солнечный луч скользит по поверхности камня, не проникая в него. Раца замолчал, тяжело дыша и стиснув пальцами ткань своего одеяния. «Вы устали, учитель?» — робко сказал Акарис. Но Раца отмел замечание взмахом рукава. «Каждый год они на 6 месяцев впадают в это личиностное состояние, превращаются в народ статуй. Только осенний дождь, заструившись по их телам, кладет конец этому каменному заточению, в котором они дремлют. Шаг за шагом активизируются химические процессы, выделяются гормоны. Они истачивают и разрушают минеральный кокон, защищающий клетки. Эти существа можно сравнить с черепахами, чей панцирь на полгода становится мягким и гибким. Да, думаю, это хороший образ. Черепаха с изменяемым панцирем. То кость, то плоть». Нат снова потрогал руками обоих неподвижных чудовищ. Что каменный, что живой, оба казались одинаковыми. И на вид, и на ощупь. В последней надежде он прикоснулся к драконьему носу, пытаясь уловить запах, какие-либо испарения. Ничего. «Они не боятся ни молота, ни зубила», — заверил Раца. От ненависти его голос звучал резче. «Не стоит и надеяться уничтожать их такими средствами!» «Но как же эта тварь попала сюда?» — вдруг спросил Ульм, указывая пальцем на спящего дракона. «По моему приказу!» — веско ответил Раца. «Как пример опасностей, которые подстерегают будущих искателей, и чтобы ни у кого не возникло мысли посчитать мои слова бредом выжившего из ума старика!» «Но...» — пробормотал Акарис. «Но что, если этот монстр проснется?» «До тех пор, пока сюда не проникнут дожди, чтобы окропить его, тебе нечего бояться. Он прибудет таким, как сейчас, уснувшим на 1000 лет, навечно отрешенным от жизни». «А он нас слышит? Видит?» — встревожился Нат. «Не думаю. Во время каменного анабиоза его функции замедлены до предела, а органы восприятия отключены. В лучшем случае, произнесенное перед ним слово достигнет его мозга лет через 10». «Но если они настолько неуязвимы, что мы можем против них?» — воскликнул вдруг Топ. «Мы бессильны!» «Кто сказал, что они неуязвимы?» — возразил Раца, сверкнув глазами. «Да, молоток и зубило их не берут, это факт, но есть и другие способы их уничтожить. И в надлежащее время я обучу вас этим способом. А сегодня я лишь хотел, чтобы вы прикоснулись руками, чтобы на примере этого дракона вы осознали тот природный феномен, который позволяет нашим врагам выживать летом в пустыне. Но это свойство сопряжено у них с хитрой уловкой, которая осложнит вашу задачу. В своем коварстве они быстро поняли, какую выгоду сулит им их сходство с камнем. Вот за эту тактику мимикрии их и прозвали хамелеонами. Ратса остановился и величественно поднял руку. «Слушайте!» — выдохнул он. «То, что я вам сейчас скажу, никогда не должно покинуть пределы ваших губ, потому что в большинстве своем люди не догадываются о дьявольской силе хамелеонов. Обычно говорят только о драконах, но драконы ничего не стоят без своих хозяев, которые натаскали их выслеживать нас. Однажды эти палачи перестанут довольствоваться нападениями из-под тишка и явятся сами, чтобы нас истребить. За одну дождливую ночь их армия достигнет подножия нашей скалы. Они взберутся по стенам и хлынут в пещеры. Они обольют нас водой из насосов, зальют нижние уровни, повернут русло потоков так, чтобы мы оказались затоплены. Вот почему ваша задача столь важна и прекрасна. Наше выживание зависит от вас, от вашей самоотверженности и от вашей готовности умереть». Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием очага в середине зала. Из параболических зеркал на ящеров падали белые лучи, в точности как днем в пустыне. Над зачарованно смотрел на них, воображая, как под нерушимым панцирем идет медленная работа органов, а расслабление сердечной мышцы следует за сокращением и не ранее, чем через 2 недели. Подобное чудо не укладывалось у него в голове. Словно прочитав его мысли, Ратса сказал сухим тоном: «Не поддавайтесь своему наивному восхищению. Все, что заключено в образе дракона, — суть зло. Единственный свет, который можно увидеть в его глазах, — это свет ненависти. Вот почему вы не должны иметь другой цели, кроме одной — убить!» Нат опустил голову и отступил на шаг. От внезапного чувства тоски в горле возник комок. «На границе пустыни стоят некрополи», — чуть слышно начал Ратса. «Города-кладбища с пустынными улицами и необитаемыми домами. Летний ветер, прошелестев по этим улицам, стихает так и не встретив ни одной живой души. Там нет ничего». Только дворцы, полные скульптур с множеством балконов, поддерживаемых армией кариатид. Выжженные сады, в которых расставлены эскадроны конных статуй. Барельефы в натуральную величину украшают стены храмов. Каменные фигуры возлежат на каменных помостах. Каждый город, словно грандиозный музей с богатыми залами, вознесенные на свои пьедесталы, сонмы идолов застыли в причудливых позах под палящим солнцем сезона засухи. А если вы проникнете в жилища, что окружают площади, то увидите немыслимое количество алтарей, возведенных у ног неизвестных божеств, память о которых не сохранила ни одна мифология. Проблуждав день по этому городу, вы ощутите головокружение и удушье, будто этот лабиринт статуй, остановленных на середине жеста, смыкается вокруг вас. Будто вы сейчас, подчиняясь неведомому колдовству, окажетесь в строю этой неподвижной когорты. Ратса умолк, пошатываясь. На его правом виске набухла и пульсировала крупная вена. Над больше не мог сдерживать свое любопытство. «Вы хотите сказать, что...» «Да, ты правильно понял. Среди этих статуй далеко не все из камня. Это и есть та хитрость, с которой вам предстоит справиться. Люди воды отлично научились извлекать пользу из феномена сухой гибернации. Чтобы обезопасить себя от наших разрушительных набегов, они придумали использовать свое сходство с мрамором. Их скульпторы изваяли 1000 статуй в человеческий рост, чьи пропорции в точности соответствуют реальным. Для этого они использовали камень, зеленый, как их кожа, и не имеющий себе равных по прочности, которые они обтесали и отшлифовали при помощи неизвестной нам техники. Так они создали целую армию фигур обоих полов и всех возрастов. Подлинный народ идолов немыслимой анатомической точности, установленный на пьедесталах, застывших у стен, взирающих с крыш зданий. А затем, как только наступает время гибернации, они сами включаются в эти композиции. Они смешиваются с толпой статуй, взбираются на каменных коней, занимают место в хороводе нимф, замирают над алтарями несуществующим божествам. Они путают карты. Кальцификация, которая превращает их кожу в панцирь, позволяет им создавать морок, дает возможность на целый сезон затеряться в этом лесу статуй. Теперь вы понимаете, почему их называют хамелеонами? Умножая число скульптур, они могут становиться невидимыми, растворяться в их массе. Теперь вы по собственному опыту знаете, насколько велико их искусство. Ведь вы оказались неспособны выявить различия между драконами. Между подлинным и фальшивым. Между изображением и его моделью. А зачем нужно их различать, если у нас только и есть что жалкие молотки? Обиженно вскинулся Ульм. Когда вы отправитесь в странствие, вы будете вооружены не кувалдами. Отрезал жрец. У нас еще есть мощные взрывчатые вещества. «Так достаточно снести каждый город до последней статуи!» Глуповато обрадовался Топ. Ратса раздраженно прищелкнул языком. «Не все так просто! Далеко не все! Наши запасы взрывчатки хранятся с давних времен! Мы обнаружили их в глубине скалы, где их укрыли наши предки! Понимаете, что это означает?» Что наша неразвитая наука не способна синтезировать эти вещества. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы устроить вакханалию взрывов, чтобы снести каждый город до последней статуи. Наоборот, взрывчатку следует использовать с большим разбором, сперва научившись отличать каменных от живых в толпе неподвижных фигур. Живая материя, и только она подлежит уничтожению. К чему нам истребление скульптур? Топ опустил голову. Это будет вашим основным принципом, объявил жрец. Вы ни в коем случае не должны тратить взрывчатое вещество ради бессмысленных разрушений. Я понимаю, как это сложно. Выматывающая игра в прятки в лабиринте безумных сооружений с одним вопросом, терзающих ваше сознание. Статуя это или живое существо? Вы испытаете муки и сомнения. Каждый раз, истратив заряд, вы еще долго будете проклинать себя. Вы будете бродить, как сомнамбулы по этим городам из кошмаров, с пьедестала на балкон, с балкона на барельеф, ощупывая, исследуя, обнюхивая закрытыми глазами для пущей концентрации. Я сам пережил подобное, когда обходил эти города-ловушки, чтобы потом составить карту. Я был тогда молод и невыносимо страдал от собственного бессилия. Я пытался задавать им вопросы, даже оскорблять их. Я поднимался ночью и до изнеможения бил кулаками по их торсам, а утром отступал побежденный с разбитыми костяшками. С тех пор я нашел, чем их поразить. Поверьте, вы не пуститесь в путь безоружными. Водному народу придется туго от вашего набега. Их уловки им уже не помогут. Ваши глаза, перебегая от лежащих фигур к стоящим, смогут в 3 секунды отличить спящего хамелеона, маскирующегося под статую, от каменной копии. И тогда вы сознанием дела его уничтожите. Из-за каждого поверженного врага люди пещер будут вечно превозносить ваше имя. Возвышенную речь Ратса оборвал приступ кашля. Топ из-под тишка злорадно ухмыльнулся. Этой ночью Над плохо спал. Ему снилось, что он заблудился в лабиринте застывших фигур. Он колотил по ним молотом в тщетной попытке различить их. Не в состоянии определиться, он перебегает от одного пьедестала к другому, без конца меняя место закладки взрывчатки. Какова доля живых среди этих изваяний? Сколько статуй приходится на одного хамелеона? 10, 20, 100? Если он заложит взрывчатку на удачу, каковы его шансы уничтожить подлинного врага? Застонав, Нат проснулся под недовольные окрики соседей по спальне. 3 дня спустя Ратса привел нескольких совсем юных девушек с непомерно большими грудями – гидрофагов, и дал понять, что ущербность этих рабынь, они были лишены языков, компенсировалась развитием необыкновенно острого слуха. Нату уже доводилось слышать об этом феномене, но он не мог взять в толк, чем племя гидрофагов может быть полезно им в том странстве, которое они собирались предпринять. Он сказал об этом жрецу и получил в ответ гневный взгляд. «Они способны различать тончайшие тона, которые наше ухо не может уловить. Я знаю это, потому что я сам их проверял. Они утверждают, что от звука от статуи и от живого хамелеона, если по ним ударить серебряным молотком, не будет одинаков. Существует едва заметная разница в резонансе. Разница, позволяющая безошибочно выявить подделку». «А может, они врут, чтобы придать себе значимости?» — хохотнул Топ. «Исключено!» — отрезал Ратса. «Я 1000 раз в их отсутствие переставлял местами драконов! В 7 случаях из 10 они смогли определить спящую рептилию! Эти девушки отправятся в путь с вами! Они есть тот козырь, которым вы не имеете права пренебрегать! Особо хочу заметить, они девственницы и должны таковыми остаться! Какая-либо органическая модификация может оказать воздействие на их способности, а я этого не желаю!» Затем состоялся жребий, по которому каждый будущий рыцарь получил свою служанку Грума. Как понял Нат, девушку, что досталось ему, звали Боа. Он протянул ей руку, не зная толком, как следует себя с ней вести. Топ, Ульм и другие предпочли презрительно отвернуться. В глазах молодой рабыни что-то сверкнуло. Что-то похожее на гордость и на вызов. Она словно сказала ему: «Еще посмотрим, кто из нас окажется лучше, доблестный сэр. Вы с вашим нелепым каучуком или я с моим отрезанным языком?»